Николая Штефанеску. «Долгое лето». Повесть. Когда ей было предложено прийти еще на одну примерку, Ирина рассердилась. Это уже шестой раз. «Будет гораздо лучше, да, Анна, если мы подправим сейчас», — уговаривала ее портниха. Хотя в этом не было никакой нужды, потому что Ирина и сама знала, что так лучше. «Лучше, чем платье будет на вас плохо сидеть, когда уже ничего нельзя будет сделать». «Такая прекрасная фигура, как ваша, достойна самого элегантного платья». Это было начало длинной речи, которая не прекращалась до тех пор, пока мадам Вишаяну не вынула изо рта последней булавки и не назначила дату следующей примерки. «В конце-то концов, мне спешить некуда», — думала Ирина. «А если не нервничать, то все это даже приятно. Что у тебя сегодня после обеда? Ах да, у меня примерка. Платье за один день не сошьешь, а когда сошьешь, то обязательно понадобится снова распороть, потому что иначе...» Ирина отправилась домой. Ходьбы было около получаса, и обычно она шла от портнихи пешком по пустынным улицам вдалеке от центра города. Здесь всегда стояла необычайная тишина, и почти ничего не изменилось за последние четверть века. Даже трудно было предположить, что через несколько автобусных остановок можно оказаться среди сутолоки большого города. Именно от этой суеты и хотела укрыться Ирина. Она уже едва переносила шум, уличное движение, гул моторов, неон, давку, пыль, раскаленный воздух, пахнущий асфальтом и потом. Ей нравился покой этих улочек. Маленькие дома, широкие палисадники с цветами, множеством цветов, плодовых деревьев, с ульями, голубями, со всем, чего люди добиваются с таким трудом и так легко теряют. Всякий раз, когда она проходила здесь, возвращаясь от мадам Вишаяну, которая назначала ей следующую примерку, Ирина шагала, не торопясь и не боялась задержаться перед какой-нибудь оградой, очарованная прелестью розового куста или выразительной головой овчарки, которая внимательно смотрела на нее и словно спрашивала, что понадобилось этому странному существу. Овчарка из 28-го дома по улице Янати, 7. «Когда-нибудь, — говорила про себя Ирина, — я все-таки узнаю, почему называется Янаки 7. Эта овчарка стала даже узнавать ее и весело помахивала хвостом, когда Ирина останавливалась, чтобы полюбоваться на нее. «На этот раз я ее не увижу, — подумала Ирина. Идет дождь, уже смеркается, и пес, наверное, спрятался». И действительно накрапывал дождь. И хотя стоял июль, это был не летний дождь, быстрый и веселый, а мелкий осенний дождик, от которого сразу же стало холодно. Ирина зябко повела плечами, но шагов не ускорила. Она дошла до дома номер 28 по улице Янаки, 7, и к великому своему удивлению увидела, что овчарка явилась на свидание с ней. Собака радостно вспрыгнула на бетонное основание ограды и сквозь прутья протянула Ирине огромную лапу. Ирина, рассмеявшись, пожала лапу своему новому другу. Теперь стало абсолютно ясно, что они подружились. Ирина погладила пса по голове, и это, видно, ему понравилось, однако он, понимая, что нельзя далеко заходить в дружеских отношениях с людьми, весело спрыгнул на землю и пулей бросился в конуру, высунул оттуда свою массивную голову и положил ее на вытянутые лапы. Он как будто хотел сказать, что на сегодня достаточно.